Обычно он не злоупотреблял спиртным. Случаи, когда он напивался, можно было пересчитать по пальцам. Но этим утром лицо его налилось кровью. Наверное, он был красен как рак. Ему казалось, что произошло нечто очень важное, и он еще не в состоянии взвесить все последствия. Если уж дошло до того, что Маргарита отравила его кота, значит, все вранье. Он и раньше это подозревал, но не хотелось верить. Он перебирал разные случаи, вспоминал отрывки фраз, взгляды. Они никогда не произносили слово «любовь». Это было им не по годам. Любил ли он Анжелу, свою первую жену? Неужели Маргарита, такая ломака, в самом деле любила первого мужа? Теперь трудно уж было установить, кому из них первому пришла мысль соединить их жизни. Их разделяла только ширина тупика. Ни ему, ни ей не пришлось испытывать долгих лет одиночества. Напротив, оба привыкли к жизни в браке. Эмиль жил один в комнате, под ним молодая семья, муж и жена, у которых недавно родился ребенок. Маргарита тоже была совсем одна у себя в доме и чувствовала себя как-то потерянно, неуверенно. Когда он навещал ее под вечер, она притворялась обаятельной, беззаботной, быть может, чуть больше, чем следовало, распространялась о счастливых временах их семьи и о золотой поре детства. Тем не менее, казалось, что она с веселым благодушием взирает на все человечество, за исключением отца и сына Сальнавов, представляющихся ей сущими злодеями из мелодрамы. Их обогатило состояние, которое должно было достаться ей. Рауль Сальнав занимает просторную квартиру на бульваре Распайль, выстроил виллу на берегу Сены, на краю леса Фонтенбло. Бисквиты дуазов, деньги дуазов, честность дуазов, побудившие их продать дома по одной стороне сквера, носящего их имя. В то время уже поговаривали, что следует все пустить на снос и выстроить доходные многоквартирные дома. К Маргарите то и дело обращались с подобными предложениями. Я, конечно, отказалась, уж лучше голодать. Ему бы заподозрить неладное, а он слушал и улыбался. Его самого она расспрашивала мало, и это тоже должно было его насторожить. В сущности, единственной живой душой, которая его интересовала, была она, со всеми ее покойниками, по-прежнему окружавшими ее защитным ореолом. Сегодня он понял. Маргарита не хотела нанять прислугу женщину, которая помогала бы ей по хозяйству, потому что не вынесла бы присутствия в доме особы одного с ней пола. Но все же она нуждалась в помощи. Ей могла понадобиться чья-то поддержка, вдруг заболеет или ногу сломает. А у нее даже телефона нет, чтобы позвать на подмогу. Она сама попросила, чтобы его сняли. Никто не станет мне звонить, я только трясусь от страху всякий раз, когда кто-нибудь ошибается номером. Эмиль подозревал, что она скупа. Теперь он был убежден в ее скупости, которая тоже сыграла роль в их браке. Плохо ли день и ночь иметь в своем распоряжении человека, которому не нужно платить? Буэн получал пенсию. Однажды он упомянул к слову, что женись он после смерти, половину пенсии будут выплачивать вдове. Маргарита никогда не распространялась о своем состоянии. Дома по одной стороне тупика по-прежнему принадлежали ей. Три раза в год жильцы приносили ей квартирную плату. Они по очереди входили в гостиную, Буэн понятия не имел, сколько жена с них брала, что делала с деньгами. Может быть, клала в банк? Занимался ли кто-нибудь помещением ее капитала? Она упоминала только о расходах, о том, что от нее требуют ремонта, что крыши протекают, а окна и двери пора чинить. Можно подумать, что жильцы находят какое-то злобное удовольствие в том, чтобы портить все и вся. В сущности, квартирная плата не покрывает расходов на содержание домов. Маргарита относилась к нему без всякой нежности и доказала это тем, что у него в объятиях оставалась напряженной и бесчувственной. Он был для нее чем-то вроде слуги. Он сгущает краски? Возможно. Но у него есть право сгущать краски после всего, что она ему сделала. И право на выпивку у него тоже есть, и на сигары. Что бывало всякий раз, стоило ему после обеда закурить в гостиной перед телевизором? Жена бежала к окну, распахивала его пошире и укутывалась в самую теплую шаль, что не мешало ей дрожать от холода. Пусть он чувствует, что из-за него она рискует подхватить воспаление легких. Это, конечно, всего одна подробность, но их были сотни, тысячи. Например, как только они поженились, Буэн предложил ей разделить расходы по хозяйству. Он думал, что будет каждый месяц выдавать ей определенную сумму, которую они установят по обоюдному согласию, а она всякий раз, когда ходила за покупками, приносила чеки от продавцов и складывала их в ящик вместе со счетами за воду, за свет, канализацию и уборку мусора. В первый раз он был поражен, когда в конце месяца она объявила: «Я подбила итог». Водрузив на нос очки, она потребовала, чтобы он вместе с ней сверил все счета из магазинов, прачечной и тому подобное. «Погляди-ка, здесь у меня все указано». Сумму она разделила пополам. «Будем делать так же каждый месяц, чтобы не было поводов для споров». Он пошел к себе в комнату за деньгами. Они хранились у него в ящике комода. Ключа от ящика не было, и это его не заботило. Что ж это за любовь, если с ним так обходится? Где уж тут нежность, где доверие? Если им случалось ходить в кино, каждый платил сам за себя. Так справедливей. Маргарита следила, как он ест, и на лице у нее обозначалась брезгливая гримаса, стоило ему, например, воспользоваться спичкой вместо зубочистки. Каждый изъян в его манерах она подчеркивала нарочито небрежным словцом, многозначительным взглядом. Ее раздражало в нем все, не только кот, спавший по ночам у него в ногах. «У моего первого мужа кожа была гладкая, словно у женщины», — уронила она однажды, когда он голый по пояс расхаживал по спальне. Это означало, что густые черные волосы, которыми было покрыто его тело, вызывали у нее отвращение. «Она всегда меня ненавидела, ненавидела так же, как Сальнавов. Может быть, просто потому, что ей надо было кого-нибудь ненавидеть, чтобы заполнить свою пустую жизнь». Он все время чувствовал, как она украдкой маячит у него за спиной. «Постой-ка, ты сегодня пил не вино, а что-то другое». Она не ошиблась. В тот день он действительно встретил старинного приятеля и пропустил с ним 2-3 рюмки аперитива. Она знала все. Хотела знать все, улучшала удобный момент, чтобы задать безобидный, по видимости, вопрос. На самом деле, ни один из ее вопросов не был безобидным. Иногда эти вопросы касались событий, со времени которых прошло уже несколько месяцев. Она ничего не забывала, сопоставляла теперешние его слова с предыдущим ответом. «Постой-ка, ты же говорил...» Временами ему казалось, что он снова в школе. Перед ним учительница, которая ожесточенно ищет, на чем бы его подловить, и не успокоится, пока не вгонит его в краску и не заставит сознаться. «Правда, что твоя первая жена не была ревнива?» «Правда». «Значит, она тебя не любила?» «По-моему, любила, мы жили дружно». «А хорошо тебе было с ней?» «Во всяком случае, неплохо». Анжела вопросов не задавала. У них не было заведено никаких правил. Не было определенных часов для еды. Если обеда нет, шли обедать в ресторан. Ссоры, редкие, смахивающие скорее на игру, тоже вспыхивали вне расписания. «Ты этим пользовался?» «Чем этим?» «Ну, тем, что она тебя не ревновала». «Иногда». «А теперь?» «До сих пор не приходилось». Он лгал. Она это чувствовала. Нюх у нее был поразительный. «Но ты надеешься, что еще придется?» «Ни на что я не надеюсь. Я вперед не заглядываю». «Твоя первая жена была не слишком-то гордая». «Это почему же?» «А сам ты не понимаешь?» «Нет». Смотреть на то, как муж возвращается домой, изморавшись близостью с другой женщиной, которую почти не знает. Может, она его наградила дурной болезнью. Спать с ним в одной спальне, пользоваться общей с ним ванной. Он не находил, что ответить, и смотрел на нее, должно быть, с дурацким выражением лица. «Я бы такого не потерпела, я бы сказала: всего хорошего, друг мой». Как к какому-нибудь лакею. Приходилось ли Маргарите выслеживать его на улицах, когда он шел под вечер пройтись? Он подозревал, что так оно и было. Иногда внезапно оборачивался на ходу. Дважды, правда, за несколько месяцев видел ее. В первый раз она входила в магазин, во второй резко повернула в другую сторону. Дома он ее ни о чем не спрашивал, предпочитал не думать об этих не слишком-то приятных материях, чтобы не портить себе кровь. Если она мало-помалу его не взлюбила, тем хуже для нее. Буэн старался заполнить свою жизнь маленькими радостями, и у него был верный товарищ, Жозеф, который иногда словно упрекал хозяина за то, что тот поселился в другом доме, навязывал коту общество чужой женщины и в сущности предал его.